потому что бытие — это мы сами, доступные художнику более чем кому-либо другому, именно в потаенных своих глубинах. Слово и раскрывает, и скрывает писателя. Оно сказано только им и раз навсегда, следовательно, и принадлежит только ему, лишь его одного характеризуя. Но мы также хозяева этого писательского слова, сказанного для нас, в каком-то смысле и за нас, то есть объективированного, по-своему, как бы вне личного. В слове писателя его личность, а не просто умение или даже то, что принято называть мастерством. В конце концов, и мастерство, производное от его личности. Он пишет, будучи таким, каким создала его природа, обстоятельства, и вся сумма усилий, положенных им на преобразование себя. Без таланта не бывает писателя, либо бывает плохой писатель, но дело не сводится к таланту. Вопрос еще в том, как распорядиться писатель своим талантом. Мы оцениваем людей, наделенных большим даром, исходя из того, способны ли они целиком отдаться ему, посвятить себя главному своему призванию. Это касается и гениальных художников. Пушкин, не колеблясь, отдает всего себя литературе, в результате определяет ею свою судьбу. Что касается Гоголя, Достоевского и Толстого, у них нет такой органической слитности личности и литературы. Гоголь трагически кончил свою жизнь, однако в известном смысле уже за пределами литературы, объявив о своем разрыве с нею. Нечто схожее случилось и с Толстым. Достоевский же мирно завершил свои дни, хотя пережил трагедию каторги и ссылки. Между тем трагизм в его творчестве все более нарастал. Но дело здесь в том, что он подвергал трагическим испытаниям не столько личность человеческую как таковую, сколько способы соотношения ее с различными идеями. Пушкин — совсем иное дело. Во всех своих деяниях он целиком полагался на свою натуру и этим ставил себя постоянно в крайне опасное положение, то и дело рисковал жизнью своей. Подобный ему и герой его, пускай во всем остальном совершенно не схожие с ним. Решительный же человек требует и особой характеристики его, выразительной и краткой. И тут одна из причин природы пушкинского слова, о котором Гоголь говорит, что оно заключает в себе бездну пространства. Писатель начинается с языка. В языке обнаруживает себя и остается верен себе, поскольку верен языку. Каковы мы, таков и язык наш. Пушкин нам ближе, чем кто-либо другой, поскольку он неизбывно верен своему поэтическому слову. Едва не все замечательные русские писатели, рассуждая о языке, приводят знаменитое изречение Пушкина, что слово писателя — суть дела его. Мимо этого изречения не прошел и Лев Толстой. Я очень понимаю, что суждение о том, что писателя нужно судить по его писаниям, а не по делам, не нравится вам. Мне такое суждение тоже противно. Но я, как и говорил вам тогда, только делаю замечание, что писание — дело писателя, как это метко сказал Пушкин, то есть что если хороший кузнец, работник напивается, то я должен принять во внимание его работу и не равнять его с праздным пьяницей. Если Руссо был слаб и отдавал детей в воспитательный дом и многое другое, то все-таки дела его как писателя хороши, и его нельзя равнять с праздным развратником. Никифорову, 1893 год, 3 ноября. Это суждение Толстого даже несколько загадочно. Уж очень как-то принижен здесь в писателе человек по сравнению с писателем. Важно то, сколь хороши писания Руссо, и будто совершенно не важно, что он способен на неприглядные поступки с человеческой точки зрения. Но надо начать с того, что Толстой неверно изложил мысль Пушкина о соотношении писателя с его словом. в действительности –